Мы были тоже заинтересованы в том, чтобы подписать документ, ставящий некоторые условия расширения альянса и нейтрализующий наиболее неблагоприятные для нас последствия этого, не дожидаясь объявления о пополнении НАТОвского союза. Однако я сказал президенту Шираку, что сроки подписания не имеют для нас самодавляющего значения. Опять все вернулось на орбиту российско-американских отношений. 2 мая в Москву прибыла делегация США в составе госсекретаря Олбрайт, ее заместителей Телбота, Дэвиса и Корнблюма, специального помощника президента и директора Европейского отдела Совета национальной безопасности Вершбоу, представителей Министерства обороны Лодела и Кука и других. С нашей стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел, заместитель министра Афанасьевский и Мамедов, специально вызванный в Москву посол Российской Федерации в США Воронцов, директора департаментов МИД, начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Ивашов и другие. К этому времени у меня уже стали устанавливаться очень хорошие отношения, не в пример с Кристофером, с Мадлен Олбрайт, умной и обаятельной железной леди. Многие подчеркивают, что политические взгляды Олбрайт сформировались под влиянием Бжезинского, который был не только ее преподавателем в университете, но в бытность свою помощником президента по национальной безопасности взял к себе на работу в СНБ. Думаю, что такое представление о формировании и, самое главное, устойчивой приверженности Олбрайт образу мышления, взглядам и идеям Бжезинского слишком поверхностно. С Бжезинским ее роднило разве только то, что она отстаивала энергичное американское лидерство в международных делах, резко критикуя изоляционистские настроения. Во всяком случае, при всей своей жесткости в отстаивании интересов США, естественно, таких, какими они ей видятся, Олбрайт не принадлежала к тем, кто по любому поводу хватает за эфес сабли, и тем более к тем, кто не спешит ее вновь вернуть в ножны. Совершенно случайно я узнал, что научным консультантом по диссертации, которую писала Олбрайт, был Северин Бялер. Я был хорошо знаком с этим исключительно интересным человеком в 70-е годы, в бытность свою заместителем директора ИММО. Бялер во время Второй мировой войны был в польском сопротивлении. За это имел советскую военную награду. Был не просто членом польской объединенной рабочей партии, но одно время техническим секретарем ее политбюро. Как только возвели Берлинскую стену, бежал на Запад. В США стал одним из самых крупных советологов. Возглавлял Институт международных отношений в Колумбийском университете, где считался основным антиподом Бжезинского, работавшего там же. Мне представляется, что в течение многочисленных встреч с Северином и в Москве, и в Суздале, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и в других советских американских городах, в которых проходили совместные симпозиумы, состоявшие не только из дискуссий, но и свободного времяпрепровождения с искренним обменом мнениями по самому широкому кругу вопросов, я хорошо понял суть этого человека. Добавлю лишь, что он даже лучше нас знал слова всех советских песен о Красной Армии, внесшей главный вклад в освобождение. И в этом он, несомненно, так же, как и мы, был уверен мира от коричневой чумы. И на посту постоянного представителя США в ООН, и будучи госсекретарем, Олбрайт жестко и напористо проводила внешнеполитическую линию США. Нередко приносила в работу и личные эмоции, и пристрастия в отношении тех или иных международных событий.